Глава третья. Синга, понурившись, покинул дом Кинука. Кинука приняла чек, который дал ей Синга. «Если ты действительно рассталась с Сюити, тебе лучше взять его», — посоветовала Икеда. И Кинука кивнула, согласившись. «Правильно, будем считать эти деньги отступными». «Докатилась до того, что получаю отступные, может, еще и расписку выдать». Синга взял такси. Он не знал, на что решиться. Заставить Сюити снова помириться с Кинукой и добиться, чтобы она прервала беременность, или оставить все как есть. Поведение Сюити, а тут еще приход Синга, лишь укрепило решимость Кинука, подхлестнуло ее. Ведь у этой женщины и так уже было непреодолимое желание иметь ребенка. Нет, снова пускать к ней Сюити опасно. Но если все оставить как есть, родится ребенок. Если ребенок от кого-то другого, как утверждает Кинука, тогда все в порядке. Но даже Сюити ничего не знает ни о каком мужчине. Предположим, Кинука утверждает это из самолюбия. А Сюити, не задумываясь, поверит ее утверждению, и никто из них не будет потом раскаиваться. Тогда все в порядке. Пусть ребенок родится и живет, хотя жизнь его будет сурова. И после моей смерти на земле останется незнакомый мне внук. «Что же делать?» — пробормотал Синга. «Когда произошла эта история с самоубийством Айхара, я поторопился отправить заявление о разводе и окончательно взял к себе дочь с двумя детьми. А сейчас, хотя Сюити и расстался с любовницей, где-то все же будет жить его ребенок. Разве это справедливо? Каждое из этих решений не решение. Так, временное залатывание дыр. Никому я не дал счастья». Синга было неприятно вспоминать жалкие слова, сказанные им Кинука. Ему нужно было добраться до токийского вокзала, чтобы поехать домой, но неожиданно, обнаружив в кармане визитную карточку приятеля, он повернул такси к Цукидзи. Ему хотелось рассказать обо всем приятелю, но тот пьянствовал с двумя гейшами и беседовать был не способен. Синга сразу же вспомнил молодую гейшу. Это она сидела у него на коленях, когда он в машине возвращался с приема. Не успела она войти, как приятель, стал говорить всякие непристойности. «Смотри, не осрамись, покажи, на что ты способен». Лицо ее Синга, правда, запомнил лишь в общих чертах. Но зато имя запомнил хорошо, для него это был подвиг. Славная, очень приятная гейша. Синга ушел с ней в соседнюю комнатку. Ему ничего не нужно было от нее. Девушка доверчиво положила голову на грудь Синга, «Заигрывает», — подумал он. Но девушка, кажется, в самом деле заснула. «Ты что, спишь?» — посмотрел на нее Синга, но она была слишком близко, и лица ее он не мог разглядеть. Синга улыбнулся. Он испытал вдруг теплое чувство к этой девушке, которая спала у него на груди. Наверное, лет на 5 моложе Кинука. На вид ей нет 20. Возможно, это была просто невозмутимость продажной женщины, но Синга ощутил счастье от того, что, приникнув к нему, спит молодая девушка. «Счастье? Как-то мимолетно и призрачно», — подумал он. «В близости с женщиной уживаются скудость и щедрость. Счастье и горе», — подумал Синга. Потом он тихонько вышел из комнаты и последней электричкой вернулся домой. Ясука и Кикука еще не легли и, сидя в столовой, ждали его возвращения. Был уже 2 час ночи. Синга, стараясь не смотреть в глаза Кикука, спросил: «Сюити дома?» «Он уже лег». «Да, а Фусака тоже». Кикука приводила в порядок костюм, снятый Синга. Сегодня до самого вечера держалась хорошая погода, а потом снова небо затянуло тучами. «Что ты говоришь? Я не обратил внимания». Приподнявшись с колен, Кикука снова расправила костюм Синга и стала разглаживать складку на брюках. «Неужели Кикука ходила в парикмахерскую?» Синга бросилась в глаза, что она коротко подстрижена. Прислушиваясь к посапыванию Ясука, Синга никак не мог уснуть, а уснув, тут же увидел сон. Он — молодой пехотный офицер, затянутый в мундир, с японским мечом на боку и 3 пистолетами. Меч, видимо, фамильный. Его отдал ему Сюити, дожидавшийся отправки на фронт. Синга идет ночью по горной тропе, вместе с ним дровосек. Ночью эта дорога опасна, я редко по ней хожу. Безопаснее идти по правой стороне, сказал дровосек. Синга начинает держаться правее, но все равно страшно, и он зажигает карманный фонарик. Вокруг стекла фонарика вделаны алмазы. Они сверкают, и фонарь светит ярче, чем обычно. Яркий пучок света освещает что-то черное, преграждающее путь. Что-то похожее на ветки криптомерии, раскинувшиеся шатром. Но присмотревшись, он видит, что это скопище москитов. Рой москитов принял форму нависших шатром ветвей. «Что делать?» — думает Синга. «Пробиться». Синга обнажает меч и начинает прорубаться сквозь тучи москитов. Неожиданно он оборачивается. Дровосек бежит, словно катится вниз с горы. Мундир на Синга вдруг охватывает пламя, и в тот же миг Синга раздваивается. На Синга в пылающем мундире смотрит еще один Синга. Огонь доходит до ворота и рукавов, и, пробежав по краю одежды, гаснет. Мундир не сгорел. Он только обуглился и слегка потрескивает. Наконец Синга добирается до дому. Это его дом в Синсю, где он жил в детстве. Там была и красавица-сестра Ясука. Синга безумно устал. К его дому подходит убежавший дровосек. Подходит к дому и падает без чувств. Из тела дровосека появляется огромное ведро, полное москитов. Откуда взялись москиты, неизвестно, но, проснувшись, Синга еще ясно видел москитов, переполнявших огромное ведро. Наверное, под сетку залетели. Синга попытался прочистить уши, но все равно в голове гудело, и она была тяжелая. Начинался дождь.